«И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев. И эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. Книга Исход, 7 глава, с 8 стиха по 13. Первое представление Моисея и Аарона пред фараоном было неудачным. В ответ на просьбу отпустить народ в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Богу, фараон ответил приказом увеличить бремя работы на каждого израильтянина. Тогда опять явился Господь Моисею и подтвердил обетование освободить свой народ. И таким образом начинает исполняться пророческое слово Божье, сказанное ему еще у Божьей горы Харива. «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его. И после того он отпустит вас». Исход 3, 19, 20. И одним из чудес было превращение жезла Аарона в змею, которая поглотила жезлы волхвов египетских. Рассмотрим это событие более подробно. Чудесное удостоверение мужей Божьих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеей». Исход 7:9. При первой встрече с фараоном Моисея и Аарона фараон заявил, «Кто такой Господь, чтобы я послушался его и отпустил Израиля?» На этот раз, по воле Божьей, Моисею и Аарону дана возможность через это чудо засвидетельствовать фараону, что они посланы от всемогущего Бога, и свои полномочия они удостоверяют этим чудесным образом. Казалось бы, здравый разум человека должен был подтолкнуть фараона к мысли, что удостоверение этих двух старцев, Моисея 80 лет и Аарона 83 лет, говорят о чем-то, и поэтому следует поразмыслить, что все это значит. Бог начинает свою работу через небольшое чудо, но уже здесь здравомыслящий человек имеет возможность призадуматься. Значительно позже такого же рода удостоверением обладали апостолы Господа Иисуса Христа, совершающие чудеса и знамения. 2 Коринфянам 12:12, Деяния апостолов 14:3, давая этим возможность людям, видящим эти события, прийти в себя и призадуматься. Имитация волхвов египетских. «И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами». Исход 7 глава, 11 стих. Что из себя представляли эти личности? Какой силой или с какой помощью или с помощью какого знания они совершали это? Конечно, на это трудно ответить. Но все же замечено следующее. Египет был страною черной магии, представители которой в книге «Исход» подразделены на три класса. Хаканимы, или мудрецы, люди, обладающие особыми знаниями, микашфимы, знавшие заговоры и заклинания от ядовитых насекомых, пресмыкающихся крокодилов и змей, и хартумимы, жрецы или класс, тождествен священными писцами, отличающихся искусством заговоров посредством священных имен и слов. Каким образом они совершали эти удивительные дела? Возможно, это было трюкачество, или, как есть предположение, знание некоторых секретов в природе, которым не обладают все, давало им возможность имитировать чудеса. Например, в книге «Обзор истории Израиля» авторы книги Леон Вуд на странице 124 говорит, что египетская кобра становится недвижимой от заклинания и от оказывания давления на ее затылок. А в журнале «Обзор библейской археологии» за май-июнь месяц 1983 год на странице 72 дана статья о том, что автор этой статьи, находясь в Израиле, имел возможность познакомиться с молодым человеком, знатоком змей, который соответствующим образом при нужном случае мог привести змею в полусознательное состояние, и что после определенного времени она приходила в себя. Есть змеи, поддающиеся заговорам, но и есть таковые, которые не поддаются. Иеремии, 8 глава, 17 стих. Но есть и другое объяснение, которое заслуживает внимания. Мудрецы египетские совершили большее. Они своими чарами превратили воду в кровь, 7 глава, 22 стих, и вывели жаб на землю египетскую, конкурируя этим с Моисеем и Аароном. Они были религиозные люди, поклоняющиеся своим ложным богам в своих храмах. Два из них, Иоанн и Амврий, как противящиеся Моисею, упомянуты во втором послании апостола Павла к Тимофею в 3 главе и 8 стихе. Своими особенными способностями они противились истине. Откуда они это имели? Не была ли эта работа работа демонов? Ведь и в прошлом, и в настоящем, и в будущем сатана тоже может показывать знамения и чудеса ложные. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. Победа силой Божьей. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Книга Исход, 7 глава, 12 стих. Всякая копия не есть оригинал, и имитация не есть сама суть, а только ее подделка. Как бы ни сильны были мудрецы египетские, а все-таки жезл Ааронов поглотил все жезлы египетских мудрецов или магов. И их поражение в данном случае является первым, но не последним. Так, после чудесного ниспослания по воле Божьей через Моисея и Аарона мошек, волхвы тоже старались это сделать, но не смогли. 8 глава, 18 стих. А в 9 главе, 11 стихе читаем. «И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах». Во время этой казни Волхвы не только не смогли противостоять Моисею и продемонстрировать нечто в свою пользу, но, как сказано, сами подверглись этой казни, то есть воспалению. Действия волхвов в данном случае были направлены против Моисея и Аарона, чтобы дискредитировать их и их миссию, унизить Бога, пославшего их. Не это ли мы видим во времена апостолов, когда чародейство и чудеса ложные были употребляемы для того, чтобы дискредитировать чудесные действия посланцов Божьих апостолов? И таково будет в будущем, о чем Господь Иисус Христос говорит: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Матфея 24:24. Пример поражения волхвов в книге «Исход», пример поражения чародеев в книге «Деяния апостолов» показывает нам силу Божью, как и сказано: «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире».